Глава 13. На самой вершине Колвера есть нагромождение скал, напоминающее три гигантские ступени. Я сел на нижнюю из них и стал ждать, пока надо мной не появится в небесах призрак города. Прежде всего для этого нужна была лунная ночь, что, можно сказать, наполовину уже имелось. На западе и северо-востоке собирались облака. Я хмуро посматривал на них. Если они сгустятся до такой степени, что полностью закроют луну, то Тирнаногт исчезнет, растает, превратится в ничто. Именно поэтому путешествующему туда всегда желательно иметь на земле помощника, способного благополучно вернуть его на землю по козырю, если город вдруг начнет исчезать. Небо над головой, однако, было чистым, и в нем сверкали знакомые звезды. Когда взойдет луна, и ее свет упадет на ту скалу, где я примостился, в небесах возникнет лестница, спускающаяся с невероятной высоты из Тирнаногтха, из отраженного в небе амбра. Я чувствовал, как сильно устал. Слишком многое успело случиться со мной за столь короткий промежуток времени. Так что, получив возможность немного отдохнуть, снять сапоги, растереть ступни, откинуться назад и поудобнее уложить голову хотя бы и на камень, я испытал чисто животное наслаждение, а холодный камень показался мне царским ложем. Я прикрылся плащом, ибо воздух становился все холоднее. Горячая ванна, полный обед, постель — замечательные вещи, но в данных обстоятельствах почти несбыточные. Так что теперешнего краткого отдыха было более чем достаточно. Можно, наконец, позволить мыслям несколько замедлить свой бег и плыть по течению. Можно позволить себе как бы со стороны взглянуть на события минувшего дня. Господи, сколько же всего успело случиться! Но теперь, по крайней мере, у меня имелись ответы на некоторые из мучительных вопросов. Конечно, не на все. Однако их было вполне достаточно, чтобы занять себя хотя бы на какое-то время. И теперь я примерно представлял, что происходило здесь во время моего отсутствия, и гораздо лучше понимал происходившее в данный момент, и даже представлял себе кое-что из того, что именно мне необходимо будет сделать впоследствии. Почему-то у меня было такое ощущение, что знаю я гораздо больше, чем мне кажется, что я уже обладаю всеми необходимыми кусочками, чтобы заполнить пустые пространства в разрастающиеся вокруг меня головоломки, если их правильно повернуть и вставить. То, с какой скоростью развивались события, особенно сегодняшние, не позволяло мне ни минуты как следует подумать. А теперь некоторые из этих кусочков, добытых мной знаний, похоже, уже начинали поворачиваться под каким-то странным углом. Меня отвлекло мерцание. Это едва заметно посветлели небеса, предвещая скорое появление луны. Обернувшись, я встал на ноги и осмотрел горизонт. Призрачный лунный свет уже разлился над морем. Я напряженно ждал, и вот крошечный серпик возник в небесах. Облака, правда, тоже немного сдвинулись, хотя и не настолько, чтобы вызвать опасения. Впрочем, ожидаемого явления в зените пока еще не наблюдалось. И все же я вытащил колоду, перебрал и вынул козырь Бенедикта. И думать забыв об отдыхе, я внимательно смотрел на карту, видя, как над водой все шире разливается серебристое свечение, а на волнах начинает посверкивать лунная дорожка. Слабо видимые очертания города вдруг закачались в небесной вышине. Чем ярче светила луна, тем чаще по линиям города-призрака то тут, то там пробегали искры. Тирнаногт становился виден все более отчетливо. Я по-прежнему внимательно смотрел на карту Бенедикта, стремясь установить с ним контакт. Он был в зале образа. Стоял как раз на самой середине. Зажженный фонарь поблескивал у его левой ноги. Он узнал меня. «Корвин?» — спросил он. «Что, уже пора?» «Не совсем», — сказал я. Луна уже встает. Город только еще начинает обретать форму. Ждать недолго. Я просто хотел убедиться, что ты готов. Я готов, эхом откликнулся Бенедикт. Хорошо, что ты успел вернуться. Узнал что-нибудь интересное? Меня отозвал Ганилон, сказал он, как только узнал, что происходит. Знаешь, его план показался мне очень неплохим, именно поэтому я и здесь. Что же касается моего путешествия во дворы Хаоса, то, по-моему, я действительно кое-что узнал. Минутку. Прервал я его. Сотканный из лунных лучей город приобретал все более ясные очертания. Теперь он был отчетливо виден прямо у меня над головой. Появилась и лестница, хотя она в некоторых местах казалась бледнее и прозрачнее, чем в остальных. Я так и потянулся к ней, чтобы хоть на миг погасить жажду своей души. Холодный, спокойный, я ступил было на четвертую ступень, однако она, как мне показалось, чуть подалась под моими ногами. «Скоро начнется», — сказал я Бенедикту. «Сейчас собираюсь испытать лестницу. Будь готов». Он кивнул. Я поднялся по каменным ступеням, раз, два, три, потом приподнял ногу и опустил ее на четвертую, почти прозрачную ступень. Она легонько качнулась. Я не решался встать на нее обеими ногами и ждал, наблюдая за луной и вдыхая холодный воздух. Лунная дорожка на воде становилась все шире. Посмотрев вверх, я увидел, что Тирнаноктх несколько утратил свою прозрачность. Звезды за ним были почти не видны. За эти мгновения и ступень под моей ногой стала тверже. Упругость ее исчезла. Я чувствовал, что теперь она способна выдержать мой вес. Я пробежал глазами по лестнице снизу доверху и увидел ее во всей красе. Кое-где она казалась совершенно непрозрачной и плотной, в других местах чуть просвечивала и посверкивала искрами, но все же представляла собой сейчас единое целое. Лестница вела прямо в молчаливый город, что плыл в небесах над морем. Я поднял вторую ногу и опустил ее на ступень. Захоти я этого сейчас, лестница могла бы послать меня в такое место, где сны становятся реальностью, где бродят порождения неврозов, где всем правят сомнительные пророчества, в залитый лунным светом город, где осуществляются двусмысленные желания, где время совершенно искажено и где все сияет бледной неземной красотой. Я снова сошел на землю и посмотрел на луну, теперь находившуюся в самой высшей своей точке, потом взглянул на карту Бенедикта. «Лестница прочная, луна взошла», — сказал я. «Хорошо, иду». Я видел его там, в самом центре образа. Он поднял зажатый в левой руке фонарь и какое-то мгновение стоял совершенно неподвижно. Еще один миг, и он исчез. Исчез и образ. Через несколько секунд Бенедикт появился почти в таком же зале, только у края образа, у самого его начала. Он высоко поднял фонарь и огляделся. В зале он был один. Бенедикт подошел к стене и прислонил к ней фонарь. Его тень протянулась от фонаря по направлению к образу, резко мотнулась по стене, когда он развернулся и вернулся к исходной позиции. Этот образ, — заметил я, — светился более бледно, чем тот, что в амбаре, серебристо-белый, без малейшей примеси голубизны. Очертания его были теми же, однако призрачный город проделывал странные фокусы с перспективой. Мне мерещились там какие-то неровности, сужения, расширения, которые будто постоянно двигались и менялись местами, без всякой видимой причины, как бы скользя по поверхности образа, словно я рассматривал его через бракованную линзу, а не через козырь Бенедикта. Я вернулся на землю и сел на самую нижнюю каменную ступень, продолжая наблюдать. Бенедикт ослабил клинок в ножнах. «Тебе известно о воздействии крови на образ?» — спросил я. «Да», — Ганилон сказал мне. «Ты когда-нибудь подозревал что-нибудь в этом роде?» «Я никогда не доверял Бранду», — услышал я вместо ответа. «Ну а что путешествие во владение хаоса? Что ты узнал?» «Позже, Корвин. Теперь он может появиться с минуты на минуту. Надеюсь, никаких отвлекающих видений у тебя не возникнет», — сказал я, вспоминая свое собственное путешествие в Тирнанокт и участие Бенедикта в моих приключениях там. Он пожал плечами. «Они обретают силу тогда, когда на них обращаешь чрезмерное внимание, а мое внимание сегодня зарезервировано для иного». Бенедикт медленно повернулся, снова внимательно оглядев зал. «Интересно, а он знает, что ты здесь?» — спросил я. «Возможно, но это не имеет значения». Я кивнул. «Если Бранд до сих пор не появился, то мы выиграли день. Остальные образы под охраной, а Фиона получит возможность продемонстрировать свое собственное мастерство, чтобы отыскать Бранда. Тогда начнется погоня. Фиона и Блейз уже однажды сумели его остановить. Сможет ли она сделать это одна? Или же нам придется отыскать Блейза и убеждать его помочь? А может, Блейза отыскал Бранд? Интересно все-таки, за каким чертом понадобилось Бранду такое могущество? А для чего? Сесть на трон — это я мог понять, но все остальное... Нет, этот человек сумасшедший, и хватит об этом. Очень-очень жаль, однако ничего не поделаешь. Наследственность или окружение? Все мы в какой-то мере безумцы, каждый по-своему. Честно говоря, только безумец, имея так много, с такой горечью хочет получить еще больше и хоть чуточку возвыситься над остальными. У Бранда эта мания развелась максимально, вот и все. Он был как бы нашей общей карикатурой в своем стремлении к величию. И с этой точки зрения, так ли уж важно, кто из нас стал предателем? Да, важно. Ибо именно Бранд совершил то, что совершил. Безумец или нет, но он зашел слишком далеко. Ни Эрик, ни Джулиан, ни я никогда подобного не сделали бы. Блейз и Фиона в конце концов порвали с ним, когда заговор достиг угрожающего размаха. Джерард и Бенедикт всегда были чуть впереди нас. По возрасту или морально не так важно, ибо сами себя исключили из этой бессмысленной игры в захват власти. Сильно изменился Рэндом. Неужели нам, детям единорога, потребовались века, чтобы, наконец, стать взрослыми? Неужели мы все это время постепенно взрослели, хотя и очень медленно? И одного Бранда этот процесс почему-то не коснулся. А может быть, напротив, именно Бранд своими выходками способствовал нашему процессу взросления? Суть таких вопросов не в ответах, а в том, что они вообще возникают. Мы слишком походили на Бранда, чтобы я боялся именно этой похожести больше, чем чего-либо иного. Но Бранд был тем, кем был, потому что совершил все это именно он, а не кто-то другой. Луна поднялась совсем высоко, свет ее перекликался со свечением небесного образа. Облака продолжали сгущаться и стягиваться все ближе к Луне. Я хотел было сообщить об этом Бенедикту, потом решил не отвлекать его. Тирнаноктх плыл надо мной, подобный некой сверхъестественной радуге над океанами ночи. И тут неожиданно появился Бранд. Я машинально сжал рукоять Грейс Вандира, хотя отлично сознавал, что в данный момент Бранд стоит напротив Бенедикта, по другую сторону образа в темном зале высоко в небесах. Я опустил руку. Бенедикт, конечно же, сразу почувствовал присутствие врага и повернулся к нему лицом. Он не сделал ни шагу к лежавшему у стены мечу, а просто внимательно смотрел через весь зал на Бранда, нашего с ним родного брата. Честно говоря, я опасался, что Бранд исхитрится возникнуть прямо у Бенедикта за спиной и сразу попытается пырнуть его. Я-то на его месте и пробовать не стал бы. Даже умирая, Бенедикт вполне способен отправить своего убийцу на тот свет. Очевидно, и Бранд не настолько спятил. Он улыбнулся. «Бенедикт?» — спросил он. «Интересно, ты здесь?» Камень правосудия, висевший у него на шее, яростно светился. «Бранд», — сказал Бенедикт, — «даже не пытайся». По-прежнему улыбаясь, Бранд расстегнул портупею, и та вместе с оружием упала на пол. Когда затихло эхо, он произнес: «Я ведь не дурак, Бенедикт. Еще не родился человек, способный победить тебя с клинком». «Мне не нужен клинок, Бранд». Бранд медленно двинулся вдоль края образа. «И все же носишь его как слуга трона, хотя мог бы быть королем». «Данное желание никогда не возглавляло список моих стремлений». «Верно». Бранд помолчал, постоял и сделал несколько шагов по периметру зала. «Преданный, исполненный самоуничижение. Ты совсем не изменился. Жаль, что отец успел воспитать тебя именно таким. Ты мог бы пойти гораздо дальше». «У меня есть все, что мне нужно», — сказал Бенедикт. «В тебе задушили желание. Слишком рано отсекли от семейных притязаний». «Не заговаривай мне зубы, Бранд. Не провоцируй меня». Все еще улыбаясь, Бранд медленно двинулся к нему. «Интересно, что все-таки он задумал?» «Ты знаешь, я умею кое-что, чего не умеет никто из остальных», — говорил Бранд. «Если у тебя есть какое-нибудь неосуществимое желание, например, то я предоставляю тебе возможность назвать его и понять, насколько ты в отношении меня был неправ. Я научился делать такие вещи, в которые ты вряд ли поверишь». Бенедикт улыбнулся одной из своих редких улыбок. «Ты выбрал неверный способ», — сказал он. «Я и сам сумею получить все, что захочу». «В тени!» — взревел Бранд, резко останавливаясь. «Там любой из вас способен обрести фантом собственной мечты. Я же говорю о реальности. Амбер, власть, хаос — не грезы наяву и не второй лучший». «Если бы я хотел иметь больше, чем имею, то знал бы, что делать». «Как видишь, я пока не сделал ничего», — ответил Бенедикт. Бранд засмеялся и снова двинулся вперед. Он уже обошел зал вдоль кромки образа примерно на четверть. Камень правосудия у него на груди сиял все ярче. Голос звенел. «Ты просто глупец, ибо носишь эти оковы по собственной воле. Но если ты не желаешь ни обладать, ни править, то что скажешь о знаниях? Я сумел постичь всю мудрость Дворкина. Я пошел и дальше и заплатил черную цену за познание высшей сущности Вселенной. А ты мог бы теперь получить эти знания, не платя такой цены». «Всему своя цена», — сказал Бенедикт. «Но эту цену я платить не стану». Бранд покачал головой и взлохматил волосы. Тут изображение образа как-то заколебалось, словно клочок облака на миг закрыл свет луны. Тирна Нокт слегка потемнел, потом снова засветился с прежней яркостью. «Да, ты говоришь то, что думаешь», — промолвил Бранд, явно не заметив этого мимолетного затмения. Что ж, больше не буду тебя испытывать. Однако попытаться я был должен. Он снова остановился, уставившись на Бенедикта. Ты слишком хороший человек, брат, чтобы тратить себя на заварившуюся в нашем королевстве кашу и защищать то, что, безусловно, обречено на провал. Учти, Бенедикт, я одержу победу, а затем уничтожу амбры, старый миропорядок и создам нечто новое. Да, я намерен стереть старый образ и начертать свой собственный. Ты можешь быть со мной, и я хотел бы этого. Я собираюсь создать идеальный мир, гораздо теснее связанный с тенью. А впоследствии я намерен слить амбар с владениями хаоса, ибо он будет включать в себя все тени. Ну, а ты смог бы командовать нашими легионами, самой могущественной армией, когда-либо существовавшей во Вселенной. Ты... Но если твой новый мир будет абсолютно идеальным, что следует из твоих же слов, Бранд, то какова нужда в огромных армиях? Однако, если он всего лишь будет отражать рассудок своего создателя, то мне думается, что он станет гораздо хуже нынешнего. Благодарю тебя за лестное предложение, однако я служу тому амбару, который существует сейчас. Ты дурак, Бенедикт! Я понимаю, намерения у тебя благие, однако же ты полный дурак. Бранд снова начал осторожно продвигаться вперед. До Бенедикта ему оставалось уже не больше 40 футов, потом 30. Он продолжал идти. Затем остановился в шагах в 10, сунул большие пальцы за пояс и молча уставился на него. Бенедикт тоже смотрел ему прямо в глаза. Я снова обратил внимание на облака, ибо длинная гряда их продолжала надвигаться на сияющую луну. Пока что я был уверен, что в любую минуту смогу вызволить Бенедикта из небесного города, и решил сейчас его не беспокоить. «Слушай, а почему ты просто не подойдешь и не прирежешь меня?» — спросил, наконец, Бранд. «Я ведь совершенно безоружен, это не составит тебе труда. Разве имеет значение то, что в наших жилах течет одна и та же кровь? Чего ты ждешь?» «Я ведь уже сказал, что не желаю тебе зла», — ответил Бенедикт. «И все же совершенно готов к поединку, если я попытаюсь пройти мимо тебя». Бенедикт молча кивнул. «Ну согласись, что ты боишься меня, Бенедикт, а? Да и все вы меня боитесь! Даже когда я делаю шаг по направлению к тебе, безоружный, как сейчас, у тебя что-то сжимается под ложечкой, признайся. Ты же видишь, как я доверяю тебе, и не желаешь понимать этого. Значит, ты все-таки боишься». Бенедикт не ответил. «И еще ты боишься моей крови на своих руках», — продолжал Бранд. «Боишься моего предсмертного проклятия». «А ты не боялся пролитой тобой крови Мартина?» — спросил Бенедикт. «А, этот щенок, ублюдок», — заявил Бранд. «Он на самом деле не один из нас, всего лишь пешка». «Послушай, у меня нет ни малейшего желания убивать родного брата. Отдай мне камушек, который ты носишь на шее, и мы вместе вернемся в амбар. Еще не поздно все исправить, Бранд». Бранд, откинув голову, рассмеялся. «Ах, какие благородные речи! Ты всегда был благороден, Бенедикт, прямо настоящий король. Ты просто заставляешь меня стыдиться из-за твоего чрезмерного великодушия. Но вот вопрос. Какова же главная цель всего этого?» Он погладил рукой камень правосудия. «Хочешь заполучить камушек?» Он снова засмеялся и сделал еще пару шагов. «Вот эту безделушку? Неужели, если я добровольно отдам его тебе, то куплю для всего королевства мир, покой и порядок? А заодно и выкуплю собственную жизнь, верно?» Бранд снова остановился, теперь уже не больше, чем в 10 футах от Бенедикта. Поднял камень, зажав его в пальцах, и посмотрел на него. «А ты знаешь полную силу этой штуковины?» — спросил он. «Достаточно», — начал было Бенедикт, и голос его прервался. Бранд поспешно сделал еще шаг вперед. Камень ярко освещал его лицо. Рука Бенедикта потянулась к рукояти, однако клинок оказался вне пределов его досягаемости, и теперь он стоял напряженно, словно вдруг превратившись в статую. Тут я, наконец, догадался, в чем дело, однако было слишком поздно. Ничто из того, что тут наговорил Бранд, не имело ни малейшего смысла. Обычная болтовня, отвлекающий маневр перед основным ударом. Он действительно успел отчасти настроиться на камень, и даже эти ограниченные возможности позволяли ему побудить камень к действию. Причем, если я об этих действиях не знал, то сам Бранд представлял себе прекрасно с самого начала. Бранд, соблюдая осторожность, появился в зале образа подальше от Бенедикта, попробовал камень, а затем, подходя все ближе, снова и снова пробовал его, пока не нашел ту точку, откуда камень мог оказать воздействие на нервную систему Бенедикта. «Бенедикт», — сказал я ему, — «тебе лучше перебраться ко мне». И я, сосредоточившись, напряг всю свою волю, однако Бенедикт даже не пошевелился и ни слова мне не ответил. Козырь его все еще действовал, я наблюдал все происходящее и чувствовал Бенедикта, но не мог добраться до него. Камень, очевидно, воздействовал на него гораздо сильнее, причем не только подавляя двигательные функции. Я снова посмотрел на облака. Они быстро сгущались, стремясь закрыть луну. Видимо, вскоре так и случится, и если я не сумею до того вытащить Бенедикта, то он непременно упадет прямо в море, как только Тирнаноктх исчезнет. Оставалось надеяться, что если Бранд заметит облака, то, возможно, рассеет их с помощью камня. Однако тогда ему пришлось бы отвлечься от Бенедикта, может быть, даже освободить его. Я сомневался, что он на это пойдет. И все же облака вроде бы несколько замедлили свой бег. Я вытащил из колоды карту Бранда и на всякий случай отложил в сторону. «Эх, Бенедикт, Бенедикт», — сказал, улыбаясь, Бранд. «Велика ли польза от твоего искусства, если ты даже не в состоянии сдвинуться с места и взять клинок? Я же говорил, что ты болван. Неужели ты надеялся, что я по доброй воле дам зарезать меня? Тебе следовало бы поверить тому страху, который ты испытывал. Тебе следовало бы догадаться, что без мощной поддержки я даже не войду в этот зал. Я ведь именно это имел в виду, когда честно предупредил, что намерен одержать победу. Для меня ты, правда, замечательный вариант, самый лучший из всех возможных. И я действительно хотел, чтобы ты принял мое предложение». Но теперь это уже совсем не важно. Меня нельзя остановить. У других и шанса не было, а без тебя все будет много проще. И Бранд вытащил из-под плаща кинжал. «Перенеси меня к себе, Бенедикт, скорее!» — крикнул я, что было совершенно бессмысленно, ибо ответа не последовало. И не было силы, способной перенести меня наверх, к нему на помощь. Я сжал в руке козырь Бранда, вспомнив тот поединок воли с Эриком. Если бы я смог выйти сейчас на контакт с Брандом, то, по крайней мере, заставил бы его переключить внимание на меня и тем самым хотя бы отчасти высвободить Бенедикта. Я полностью сосредоточился на его карте, готовясь к массированной телепатической атаке. Но ничего не произошло. Путь к нему оставался мертвым и темным. Должно быть, он был настолько сосредоточен на взаимодействии с камнем, что я просто не мог пробиться сквозь этот ментальный барьер. И мой ход был блокирован. Вдруг лестница надо мной стала стремительно бледнеть, и я быстро взглянул на луну. Проклятие! Густые кучевые облака отчасти уже скрыли ее от меня. Я снова переключился на карту Бенедикта. Похоже, что очень медленно, но все же контакт с ним восстанавливался. Видимо, где-то глубоко Бенедикт все еще сохранил проблески сознания. Бранд приблизился к нему еще на шаг, по-прежнему отпуская различные шуточки. Камень на тяжелой цепи горел ярким светом. Теперь между братьями было едва шага три. Бранд поигрывал кинжалом. «Да, Бенедикт», — издевался он, — «ты бы, пожалуй, предпочел погибнуть в бою. А с другой стороны, ты вполне способен и свою смерть расценить как некое дело чести, этакий сигнал. В некотором роде твой конец станет началом нового миропорядка». На какое-то мгновение образ перед ними совсем поблек, однако я не мог оторвать глаз от происходящего и не знал, что там делается с луной. Сам же Бранд, окруженный тенями и мерцающими огнями, стоя спиной к образу, казалось, не замечал ничего. Он сделал еще шаг вперед. «Однако довольно болтовни. Есть вещи, которые необходимо сделать немедленно, а ночь не вечна». Он подошел еще ближе, слегка опустив кинжал. «Спокойной ночи, милый принц!» И тут странная механическая рука Бенедикта, некогда унесенная мной из этого мира призраков, серебряного сияния и лунного света, стремительно взвелась, подобно атакующей змее. Сверкающие металлические пластинки, из которых она состояла, были пронизаны отблесками огня и походили на грани самоцветов. Рука ужасно походила на руку металлического скелета, однако функционировала отлично и обладала мертвой хваткой. В этот миг она показалась мне даже прекрасной. Я не успел заметить, как рука молниеносно выбросила себя вперед, тогда как все остальное тело Бенедикта продолжало оставаться неподвижным, будто статуя, и механические пальцы впились в цепь, на которой висел камень правосудия. И тут же рука дернулась вверх, подняв Бранда за цепь высоко над полом. Бранд выронил кинжал и обеими руками вцепился в горло. За его спиной образ стал светиться совсем тускло. Перекошенное лицо Бранда в свете фонаря, оставленного Бенедиктом у стены, казалось лицом призрака. Сам же Бенедикт был по-прежнему недвижим, держа Бранда высоко над полом на своей руке виселицы. Образ стал еще бледнее. Надо мной начали исчезать ступени лестницы. Луна уже наполовину скрылась за облаками. Извиваясь, Бранд вскинул руки и ухватился за цепь рядом с механической рукой Бенедикта, которая душила его. Бранд был силен, как и все мы, впрочем. Я видел, как надулись, напрягшись его мускулы. Лицо Бранда уже заметно потемнело от прилившей крови, а на шее скрученными жгутами проступили жилы. От боли он прокусил губу, и кровь стекала по его бороде. Он попытался разорвать цепь. С резким щелчком и звоном цепь порвалась, и Бранд упал, задыхаясь на пол. Потом перевернулся, сжимая горло обеими руками. Медленно, с огромным трудом опустил Бенедикт свою странную руку, по-прежнему сжимавшую цепь вместе с камнем. Он чуть размял вторую руку и глубоко вздохнул. Образ еле светился. Тирнаноктх над моей головой стал прозрачным. Луна почти скрылась за облаками. «Бенедикт!» — крикнул я. «Ты меня слышишь?» «Да». Ответил он очень тихо и начал погружаться куда-то сквозь пол, проваливаться. «Город исчезает! Ты должен немедленно перейти ко мне!» Я протянул руку. «Бранд!» Начал было он, оборачиваясь. Но Бранд тоже проваливался, и я видел, что Бенедикт не сможет до него дотянуться. Я крепко схватил Бенедикта за левую руку и дернул. Оба мы упали на землю на самом краю выступа на вершине Колвера. Я помог Бенедикту подняться, и мы устало опустились на каменную ступень. В течение долгого времени мы молчали. Потом я снова посмотрел вверх. Тир-на-Ноктх исчез. Сколько стремительных и неожиданных событий произошло за один лишь сегодняшний день. На меня вдруг навалилась чудовищная усталость. Я чувствовал, что силы мои совершенно истощены, и вскоре я просто упаду и засну, где бы ни находился. Мысли путались. Слишком много людей и мест промелькнуло перед глазами за последние часы. Я прислонился спиной к скале, глядя на облака и звезды. На те остатки города, которые, казалось, еще можно соединить, если только правильно вставить исчезнувшие куски. Но части Тир-на-Ноктха распадались, расползались, ускользали друг от друга, словно по собственному желанию. «Он умер, как ты думаешь?» — спросил Бенедикт, отвлекая меня от этого зрелища и вызывая из полусна, в который я уже погрузился. «Возможно», — сказал я. Он был далеко не в лучшем состоянии, когда город начал исчезать. Но до земли было так далеко. Может быть, он успел все-таки что-нибудь придумать и спасся? Или убрался оттуда тем же путем, каким появился? Ну, в данный момент это, в общем-то, не имеет значения. Ты вырвал ему клыки. Бенедикт что-то проворчал. Он все еще сжимал в руке камень правосудия, светившийся теперь значительно менее ярко. «Да, это так». Наконец проговорил он. «Образ пока вне опасности. Я бы хотел... Мне бы страшно хотелось, чтобы некогда... Это было очень-очень давно. Кое-что из сказанного не было сказано, и кое-что из содеянного нами не осуществилось. Чтобы мы могли знать это уже тогда, и Брандт, возможно... вырос бы совсем другим человеком. Не тем злобным, криводушным маньяком, которого я видел там перед собой. Лучше всего сейчас ему было бы умереть. И все-таки мне очень жаль того, кем он мог бы стать». Я промолчал. Возможно, слова Бенедикта и верны. Но это было неважно. Возможно, Брандт спятил, а возможно и нет. Для всего всегда находится какая-то причина. Оправдание найдется для любого ужасного деяния. Однако, имея перед собой некую чудовищную ситуацию, простым объяснением ее отнюдь не исправишь. Для самого отвратительного поступка тоже существует своя причина. Найди ее, если очень хочется, и узнаешь, почему он сукин сын. Действительность — это то, что остается с тобой, тебе в наследство. Брандт уже совершил свой мерзкий поступок, и занятия посмертным психоанализом ничего не изменят. Поступки — их следствие. Вот почему наши ближние судят нас. Все остальное, а также то, что получаешь в виде дешевого ощущения собственного превосходства — и впечатление, что уж ты бы сделал все это значительно лучше, если б действовать пришлось тебе, — сущая ерунда. Так что пусть решают небеса. Я недостаточно квалифицирован для этого. «Нам следовало бы вернуться в Амбар», — сказал Бенедикт. «Столько еще всего нужно сделать». «Погоди», — сказал я. «Что?» Я все это время думал, и поскольку я так и не докончил свою мысль, он в конце концов спросил. «И?» Я медленно перебрал колоду, вставив на место его козырь и козырь Бранда. «А ты никогда не задавал себе вопросов относительно той новой руки, что тебе так верно служит?» — спросил я его. «Конечно. Ты принес ее из Тирна-Ноктха при весьма необычных обстоятельствах. Она мне подходит. Она работает. Она доказала сегодня свою силу. Вот именно. Тебе не кажется, что последнее ее качество имело слишком большое значение, чтобы считать это простым стечением обстоятельств? Рука была единственным оружием, которое там, наверху, дало тебе возможность выстоять против силы камня. И как-то так случилось, именно эта штука и оказалась там, будучи частью тебя, а ты, разумеется, совершенно случайно, участвовал там в смертельном поединке и воспользовался ею. А? Ты проследи развитие событий в обратном порядке от конца к началу и снова с начала до конца. Разве не усматривается во всем этом необычная, нет, абсурдная цепь странных совпадений? Ну, если посмотреть на это с такой точки зрения, — проговорил Бенедикт. Я-то уже посмотрел. Но и ты должен понять не хуже меня, что здесь замешано куда больше сил, чем могло показаться. Ну, хорошо. Пусть так. Но каким образом? Как все это было устроено? Понятия не имею, — сказал я, вытаскивая ту карту, на которую не смотрел давным-давно, и ощущая под пальцами ее холодную поверхность. Однако важен не способ. Ты неправильно построил вопрос. Что же я должен был спросить? Никак, а кем? Ты полагаешь, что некий человек сумел задумать и построить всю эту цепь событий, начиная с обретения нами камня правосудия? Насчет этого не знаю. Что есть человек? Впрочем, я действительно подозреваю, что некто, кого мы с тобой оба отлично знаем, вернулся, и за всем этим стоит именно он. Но кто? Я показал ему карту, которую держал в руке. Отец? Это же невероятно. Он ведь, должно быть, давно умер. Ты отлично понимаешь, что уж он-то как раз и мог бы все это устроить. Изобретательности у него с избытком. Кроме того, мы никогда не знали, сколь ли разносторонним могуществом обладает Эберон. Бенедикт встал, потянулся, потряс головой. «Я думаю, что ты чересчур много времени провел на холодном ветру, Корвин. Давай-ка лучше пойдем домой». «И тебе даже не хочется проверить мою догадку?» «Да ну же, Бенедикт, это не спортивно. Сядь и дай мне еще минуту». «Давай попробуем его козырь. Он бы непременно уже вышел с кем-нибудь на связь, если б был жив». «А я так не думаю. На самом-то деле...» «Ладно, можешь надо мной смеяться. И все-таки что мы теряем?» «Хорошо, давай попытаемся. Почему бы и нет?» Бенедикт сел рядом со мною. Я держал козырь так, чтобы оба мы видели его ясно. Мы сосредоточились. Потом я попробовал установить связь, и контакт состоялся почти мгновенно. Он улыбался, глядя на нас. «Добрый вечер! Отлично поработали!» — сказал Ганилон. «Я страшно рад, что вы добыли мою безделушку. Она скоро понадобится».